Но сего вам, милостивый государь, знать не надо, ибо вы есть нам, фармазонам, человек посторонний, а господину Ергаеву она без того должна быть известна». Господин Ергаев смотрел в сторону и посвистывал что-то чересчур румяненький. «Так вот-с». И клялись, и плакали, и целовались, тем часом подали лошадей, глазки она осушила, перекрестила меня, я ручку у нее поцеловал, а она меня, как по закону следует, матерински в лобик. И вдруг исполнилось вдохновением, передай, говорит матери, что я того, исполнила долг свой, и возвращаю ей тебя достойным сыном ее, как приняла. Не посрамлен род Жряховых, и покуда я жива, не посрамится вовеки, пророчица Дебора, Веледа, Иоанна де Арк». Жряхов умолк и склонил голову в умилённом воспоминании. «И больше вы не видались с Клавдией Карловной?» – спросил я. «Видеться-то виделся, да что-с?» – он махнул рукой. «Лет пять спустя, когда мы после покойного папеньки наследство делили, заехал к ней по-прежнему красота писаная. Разве что только располнела в излишестве, не для всех приятным. Обрадовалась, угощение, расспросы. «Ванечка, ты...» «Ну, думаю, вспомним старинку, чмок ее в плечо. Что же вы думали бы, государи мои? Даже пополовела вся. Как отпрянет, как задрожит, как зарыдает, Ванечка кричит. Ты мог так меня оскорбить, так унизить. Да за кого же ты меня принимаешь? Ах, Ванечка, Ванечка, Ванечка, грех тебе, смертный грех. Клавдия Карловна, говорю, никогда никто ее иначе, как Клавдии Карловны, не звал, и братья тоже говорили». «Это верно», – пробурчал Ергаев. «Клавдия Карловна, да ведь было же, а она мне гордо и строго, Ванечка, из любви к страждущему человечеству, для спасения гибнущего юношества, чтобы утереть слезы отцов и матерей, я как могла исполняла долг свой, но теперь, когда ты взрослый офицер, жених, ах, Ванечка, Ванечка, как ты мог подумать, сколько у тебя братьев, или что ты один дерзнул оскорбить меня так жестоко, а я тебя еще больше всех их любила, да-с». «А балаболка эта, златница мексиканская», – переменил тон Жряхов, – «действительно нас всех ужасно как дружит. Ведь вот обратился он к Ергаеву. Вижу я вас в первый раз, а вы мне уже удивительно как милы. Смотрю на вас и молодость вспоминаю, и смешны вы мне, и любезны. Только денег в долг не просите, а то прошу быть знакомым все, чем могу. На память Клавдии Карловны, помилуйте, за долг сочту. Потому златницы связан с вами. Ха-ха-ха, фармазоны мы с вами, сударь мой. Даром, что у меня шерсть седая, а у вас молоко на губах не обсохло. Фармазоны с одной ложи фармазоны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Приглашенный ведомство для разноса, смущенный и трепетный, стоял я перед его превосходительством. О, каким, черт его побери, превосходительством, самим Анисимом Авксентьевичем Жряховым. Он меня пушил, он мне грозил, а я чувствовал себя погибшим. «Нельзя-с, убрать-с, воспретить-с, прекратить-с», звучали в ушах моих жестокие слова, и чувствовал я, что на сей раз слово есть и дело, и что я уже убран, воспрещен, прекращен, министр-с. «Ваше превосходительство, не могу-с, министр-с». Я чувствовал, что лечу в пропасть». И в этот миг, как солнечный луч спасения, вдруг блеснули мне на жилете его превосходительства золотые блики, и в памяти встали мои недавние дорожные спутники. Голубоглазая Клавдия Карловна, мексиканский доллар, вихрем промчалась в голове моей, и, вдохновленный восторгом отчаяния, я заговорил, толкаемый как бы неземной силой. «Ваше превосходительство, даю вам слово, что впал в заблуждение в последний раз в моей жизни. Предайте его забвению, ваше превосходительство, я раскаиваюсь, предайте забвению». «Не могу-с». «Ваше превосходительство, не могу-с». «Ваше превосходительство, во имя святой женщины, от которой вы получили сию златницу, ради Клавдии Карловны». Генерал нелепо открыл рот и онемел. «Вы знаете», — слабо пролепетал он. Я твердо глядел ему в глаза. «Наслышан-с». Долго молчал генерал. Потом мягко этак, меланхолически и со слабым манием руки. «Ну, на этот раз так и быть. Будем считать инцидент исчерпанным, но впредь... Ради бога, будьте осторожнее, ради бога. Ну, для меня, наконец, для меня, ваше превосходительство».